Глава 6. Экскурсия. Рыцари Тевтонского ордена пришли на территорию современной Калининградской области в XIII веке. В те времена здесь обитали полудикие племена пруссов, которые пытались сопротивляться вторжению, но силы были явно неравны. Самые умные прусские вожди заключали с пришельцами выгодные союзы и поддерживали их, а взамен тевтонцы не трогали жителей здешних мест. Размеренный голос экскурсовода усыплял, покачивание автобуса убаюкивало, и я сама не заметила, как задремала. Отложив телефон ночью, думала, что сразу засну после такого насыщенного событиями дня, но не тут-то было. Где-то слышала, после всплеска ярких эмоций, неважно, положительных или отрицательных, выброс адреналина в кровь долго не дает уснуть, даже несмотря на сильную усталость. Но я вовсе не собиралась переживать из-за парня, которого видела буквально пару минут. Его выступление на сцене не в счет. «Посмотрите в левые окна». Гид повысила голос, я встрепенулась и едва не ткнулась носом в стекло. «Видите гнезда на крышах и столбах? Их свили аисты. Осенью они улетают, но весной обязательно возвращаются на прежние места и выводят птенцов. В этом году аисты стали прилетать непривычно рано, уже в начале марта. Тогда внезапно потеплело, но в середине месяца снова похолодало. Смотрите внимательно, и если повезет, вы увидите их в гнездах. Я попрошу водителя немного снизить скорость, чтобы все успели разглядеть. Очень увлекательно за ними наблюдать, ведь аисты любят селиться вдоль дорог, уличный шум им совершенно не мешает. А мне? Что мешает жить спокойно? Зачем я опять влезла в какую-то авантюру? Не сидится на попе ровно и все тут. Допустим, девчонки решили поглядеть на прикольного парня вблизи, и я составила им компанию. Допустим, выпендрилась, отделилась от них и столкнулась с ним нос к носу. Ну, перекинулись парой слов и расстались. Мало ли, что он там ляпнул. Зачем понадобилось писать ему и напрашиваться на новую встречу? Он же наверняка предложил оставить мне пригласительный, просто из желания лишний раз покрасоваться. Говорят, актеры ужасно тщеславные. Смотрите, аисты! Все снова прилипли к окнам. Я тоже уставилась на мелькающие за окном огромные, похожие на неаккуратные вязанки хвороста гнезда и вскоре заметила в одном из них пару крупных белых птиц, с черным оперением на крыльях и изящными длинными клювами. Я видел, я тоже. Ничего себе! Тут аисты живут, как у нас вороны! Зрелище было прекрасное и удивительное. Засмотревшись на аистов, я ненадолго отвлеклась от мыслей о новом знакомом. Если его можно так назвать. Довольно странно мы познакомились. Мы с вами едем по старой немецкой дороге. Видите деревья на обочине? Им больше 100 лет. Биологи внимательно следят за их самочувствием. Дорога в прекрасном состоянии, но очень узкая, поэтому мы не можем развивать скорость выше 60 км в час. Зато я сейчас в ужасном состоянии. Зачем только согласилась? Опять проблемы о грибу. Придется же избегать из гостиницы, возвращаться поздно вечером накануне отъезда, просить Соню меня прикрыть перед классной, которая имеет привычку совершать обход номеров перед сном. Забавно получилось. Она хотела нас загрузить по полной программе, чтобы мы не страдали от безделья и не искали приключений на свою пятую точку. Но я даже в театре умудрилась их найти. А вещи, когда буду укладывать? Это, конечно, проще, чем дома собираться. Думать, что взять, и пытаться ничего не забыть. Просто покидать в чемодан все, что валяется в номере. Рыцари Тевтонского ордена построили на территории Восточной Пруссии около 40 замков. До наших дней из них дошла примерно половина, все они в разном состоянии. От одних остался только фундамент и подвалы, другие существуют в виде руин, и лишь несколько замков сохранились частично. Я тоже сейчас существую в виде руин. Может, не ходить? Что он мне сделает? Мой аккаунт сохранился у него в переписке, но вряд ли Ратмир начнет писать и спрашивать, почему я не пришла. А если начнет, заблокирую его и дело с концом. Ратмир. Стоило мне произнести его имя хотя бы про себя, В груди что-то тяжело заворочилось. «Сердце, это ты, что ли, наконец проснулась? Засыпай обратно. И сегодня мы с вами посетим один из замков в руинированном состоянии — Фридланд. Он находится в городе, который в советское время получил название Правдинск. На этом месте я очнулась от своих мыслей. Мы едем в какой-то замок, а я все прослушала. Настоящий, средневековый. Ну и пусть он в состоянии руин, прямо как я сейчас. Камни помнят 13 или 14 век. Это же с ума сойти, какая древность. Примерно в таком замке заточили Эдуарда с младшим братом Ричардом. Мне вдруг захотелось немедленно увидеть принца. Я достала телефон, открыла страничку Ратмира, сохранившуюся в открытых вкладках, и полистала посты до фотки из спектакля. Красивый он тут. Или это все грим и фильтры? Его лицо без всяких улучшений я видела мельком и в темноте, поэтому не знаю, какой он на самом деле. «Это он?» — услышала я и спохватилась. Замечталась и не заметила, что сидящая рядом Соня с любопытством косится на экран моего телефона. Я мигом свернула вкладки и небрежно ответила: «Не». Но подруга была не слепая и мне не поверила. «Угу, сейчас. Как ты его нашла?» Я против воли занервничала. Это был опасный момент. Конечно, ничто не мешало сказать. Посмотрела на сайте театра, кто исполняет роль принца Эдуарда, а дальше дело техники. И это практически правда. Но с каким лицом я через 3 дня буду просить Соню отмазать меня от Елены Александровны? Тогда-то придется все рассказать. Есть риск, что подруга обидится и откажется мне помогать. Стоп. А я уже твердо решила пойти на спектакль. Ну, в общем, я там с ним столкнулась случайно, неопределенно начала я. Там это где? Ну, где мы вчера были. Как это случайно? Да хотела незаметно сбежать, а тут он. И что? Пришлось вкратце пересказать, чем закончилась наша встреча. Как ни странно, Соня не сильно удивилась. Как тебе это удается? Пришла моя очередь переспрашивать. Что это? Влипать во всякий трэш. И что тут трэшового? Какой смысл встречаться, если вы больше никогда не увидитесь? Почему никогда? — заспорила я. Мы сюда за 2,5 часа долетели. Вы уже и об этом договорились? О чем? Прилетать друг к другу в гости? Или сразу пожениться? Да ни о чем мы не договорились, — вспыхнула я, возмущенная нелепым предположением. У него, наверное, пригласительные лишние остались, вот и решил мне отдать. «Ага, сейчас», — повторила Соня. «Случайные девчонки у служебки. Может, я первая, кто им заинтересовался?» «Ну да, такой красавчик, притом актер». «Все-таки красавчик?» — не удержалась я. «Ну не урод же!» «Девочки», — раздался строгий голос Елены Александровны. «Если сами не слушаете рассказ экскурсовода, то хотя бы не мешайте другим. Я понимаю, что у вас мысли только о мальчиках». Все вокруг засмеялись. Ну и чего классная добивалась? Теперь экскурсоводу точно внимания не дождаться. Все будут пялиться на нас и прикалываться. Впрочем, мы уже приехали. За окнами замелькали городские улицы. Вскоре впереди показалась стена замка, и автобус стал притормаживать. Все повскакивали, засидевшись в салоне и торопясь выйти на улицу. «Ребята, сядьте на свои места!» «Запрещено вставать до полной остановки», — надрывалась Елена Александровна, но ее никто не слушал. Едва мы вышли, всем очень быстро захотелось обратно, в теплый автобус. На улице дул пронзительный ветер, с голых ветвей деревьев срывались то ли капли дождя, то ли хлопья снега, а температура уверенно стремилась к нулю. Похоже, аисты поторопились с прилетом и птенцами. Весна пока не спешила окончательно наступать в этих краях. «Ну ничего, в замке погреемся», — оптимистично заметил Никита. «А там негде греться», — прокомментировала гид, услышавшие его слова. «Никаких помещений не сохранилось, только часть стен». Раздался общий вздох, и она поспешила успокоить. «Но внутри все равно будет немного теплее за счет того, что туда ветер не проникает». Я настраивалась увидеть настоящий средневековый замок, какими их показывают в кино, пусть и полуразрушенный. Реальность оказалась куда скромнее. несколько обвалившихся кирпичных стен и каких-то сарайчиков. А между ними полянка, летом, вероятно, зеленая, а сейчас бурая, с пожухлыми остатками прошлогодней травы. Представить принца Эдуарда, запертым в подобном замке, не получалось. Интересно, Ратмир здесь бывал? Наверняка да, с такой же школьной экскурсией. Или ему некогда, все свободное от учебы время занимает театр? Как он вообще туда попал? Зато на развалинах одной из замковых башен тоже красовалось огромное гнездо аиста, из которого в разные стороны торчали ветки. Там сидела парочка его обитателей, и мы смогли без помех полюбоваться красивыми птицами вживую, а не из окна автобуса. После экскурсии по развалинам замка мы погуляли по Правдинску, съели комплексный обед в городской столовой и снова расселись в автобусе. А теперь мы с вами отправляемся в поселок Железнодорожный, который ранее носил название Гердауэн, объявила в микрофон экскурсовод. «Там увидим руины?» «Опять руины!» — возмутился Артем. «Когда что-нибудь целое покажут?» Там сохранилась традиционная фахверковая застройка. Она позволит ощутить атмосферу старинного немецкого города. «А когда мы сможем ощутить атмосферу Калининграда?» — поддержала своего парня Кристина. «Давно приехали, а самого города не видели». «В субботу?» — невозмутимо отозвалась Елена Александровна. «Никуда не поедем. Весь день будут только экскурсии по Калининграду». «Последний день», — удивилась Соня. «Кто так программу составил?» «А какая разница?» — откликнулась я. «Все равно нас одних гулять по городу не отпустят». И тут же оборвала себя. Чуть не спалилась. Сама-то собиралась ходить по городу одна. И именно в субботу. Мне вдруг ужасно захотелось увидеть Ратмира. Прямо сейчас. Не дожидаясь никакой субботы. Что это со мной, совсем с ума сошла? Ну не влюбилась же с первого взгляда. Я в такие штуки вообще не верю.